Начинаю при помощи медитации собирать ману. Через 10 минут полностью наполнил резерв. Еще 5 минут потратил на начитку заклинания исцеления, которое сразу активировал. Стало полегче, но сил встать все равно не было. Поэтому зачитал и активировал заклинание возвращения праны и превратил все остатки маны в прану. Силы, чтобы подняться, появились, но все равно чувствовал себя отвратительно. В последний раз так чувствовал себя, когда в одиночку перетаскал 3 тонны угля с улицы в угольный ящик, точно так же штормило. Потихоньку поднимаюсь на ноги и, качаясь, как пьяница, иду в сторону дома. Тут до дома было идти максимум 10 минут, я же потратил на дорогу около получаса, к тому же старался идти не по прямой, а петлял дворами. Благо за эти пару месяцев хорошо изучил район проживания, в том числе и тогда, когда искал места для привязки пор ключей, и теперь довольно неплохо ориентируюсь на местности. Пока шел, продолжал размышлять и отслеживал обстановку. Надо было пополнить резерв маны, но делать это на ходу, к сожалению, пока еще не научился, а это значит, что нельзя забрасывать тренировки. Так вот, эти парни использовали заклинания, которые мне вроде бы не были знакомы, но когда они их начали применять, то я знал, что это за заклинания. Причем в голове всплывали не только названия и эффекты, но и как их использовать. А это значит, что в моей голове находится кладезь информации, но как до него добраться? Та медитация, как в первый раз, возможно. Хотя, мне кажется, что медитировать придется долго, чтобы в подсознании перечитать всю информацию, которая уже и так разложена по полочкам. Похоже, это все работает на ассоциациях. Я хочу что-то сделать, срабатывает ассоциативная цепочка. Если знания о том, как это сделать, имеются, то они всплывают. Вижу, как кто-то другой применяет ранее незнакомое заклинание, но я о нем знаю. Опять всплывает ассоциативная цепочка, и я уже знаю, как использовать данное заклинание и чего от него ожидать. Значит, мне нужны книги по магии, чтобы, прочитав о разных чарах, восстановить в голове усвоенную информацию и восполнить пробелы, если чего-то не знаю. Чтобы достать книги, необходимо выяснить, где у местных колдунов рынок. Об этом может знать лишь волшебник. Из магов мне известна лишь Гермиона Грейнджер, которая должна будет приехать на рождественские каникулы из своей школы магии. Значит, задача номер один – умудриться дожить до рождественских каникул. Задача номер два – вступить в диалог с Гермионой Грейнджер и выяснить у нее адрес черного рынка. ХММ, чую, эти задачи не совместить. Как быть? Ведь не сегодня, завтра, за мной могут явиться местные магические бандюки, а это значит, что пора валить. Ждать Грейнджер на каникулы не могу, надо действовать уже вчера. Сменить тело. А какие остаются еще варианты? Либо менять образ на другого парня, либо в этой тушке попытаться залечь на дно, либо валить банду. Но буду объективным. Кто я и кто они? Я пацан, только полгода как узнавший о мире магии, при этом слабый волшебник. Мой потолок 2 авады при полном резерве, в то время, как те колдуны пулялись авадами, как из пистолета. Будем считать, что они рядовые бандюки, а офицеры способны на что-то заковыристее, как то темное проклятие, прилетевшее напоследок или даже круче. И почему мне не хочется попадаться этим колдунам? Да, еще одна проблема нарисовалась, Мэри. Когда бандиты придут сюда, а я уверен, что придут, и меня не обнаружат, то женщина окажется под ударом, а виноват в этом буду я. Мало того, что миссис Стэнфорд потеряла сына, так еще и будет убита. Не факт, что ее смерть окажется легкой. И вот так я отблагодарю человека за предоставленный кров. Значит, надо уговорить Мэри бежать, а для этого ей придется раскрыть часть правды, и не факт, что она захочет бежать. Можно сделать только хуже, например, Мэри по глупости решит пожаловаться в местное КГБ или милицию, а там могут оказаться прикормленные бандюгами агенты, и она тем самым скорее сама выдаст наше местонахождение и точно выдаст мою причастность к убийству трех колдунов. И даже если менты не куплены, не думаю, что за убийство, даже бандитов в целях самообороны, меня погладит по голове. В общем, кругом засада. Может, наложить на Мэри конфундус, а затем ментально обработать. Сделаю как с Мариной, наложу при помощи гипноза кучу ментальных закладок. На это мне понадобится около 7-8 часов, то есть вся эта ночь. Не думаю, что мой адрес станет известен раньше следующего дня, значит, у нас останется время, чтобы скрыться. С деньгами проблем нет, проблема лишь в том, что по официальным каналам нас можно запросто отследить, а маги способны брать под контроль обычных людей и использовать их ресурсы для того, чтобы нас найти. А может, можно как-то спрятаться? В ответ на эту мысль всплыло два практически одинаковых заклинания – Шумерское высшее скрытие и Фиделиус, но для накладывания обоих нужна огромная сила, как минимум половина от того, что накопил для ритуала по обретению магической сопротивляемости и как максимум, в 3 раза больше. Следовательно, даже если в каждой комнате сейчас начерчу по накопительному рунному кругу, то мана будет собираться несколько дней, а то и недель, а мне надо, чтобы мана была к утру. Что можно сделать? Первое, что приходит на ум, жертвоприношение, но убивать людей ради подобного. Хотя, почему людей? Можно и овечку, хотя тут надо как минимум коня или корову, но в таком случае встает вопрос, где в городе найти коня, и как, блин, потом его затащить в миниатюрную квартиру. А потом кто будет убирать кровь, кишки, и разделывать тушу? Стоп, а как же стандартный вариант? Блин. Почему я сразу об этом не подумал, ведь можно самому преобразовывать ману, затем сливать резерв в рунный круг, и так до тех пор, пока не накоплю нужного количества, а потом этот круг оставить для поддержания заклинания. Осталось выбрать, какой вариант использовать. Высшее скрытие – чрезвычайно сложное заклинание и требует в разы больше маны, чем Фиделиус, но держится тысячелетиями без подпитки. Фиделиус требует много маны, но все же в разы меньше, но он требует подпитки, хотя, по сложности это заклинание не уступает шумерскому. Ну, поскольку ману на скрытие даже при условии, что буду сливать резерв, накопить не успею, следовательно, буду использовать Фиделиус. Придя домой, первое, что сделал, разделся и принял душ. В Титане быстро закончилась горячая вода, и тоненькие струи ледяной воды быстро привели меня в чувство. После начал накапливать ману и почти час использовал на себе различные целительские заклинания и возвращение праны, до тех пор, пока не стал чувствовать себя бодрым, здоровым и полным сил. Даже умудрился во время медитации по преобразованию материи в ману кушать и пить чай, правда, чаем несколько раз соблился, но поскольку он был холодным, то все равно обрадовался подобным успехом, делать 2 дела одновременно – это первый шаг на пути могущества. Затем наговорил и подвесил на себя личную защиту и разместил в ауре защитное заклинание, хорошо себя зарекомендовавшее в бою, эфирный доспех. Накопительный рунный круг начертил на потолке в своей комнате, потому что на других поверхностях для этого пришлось бы двигать мебель. Для удобства пришлось достать летающую доску, увеличить в размерах и стоя на ней чертить карандашом руны. Затем руны выжигал в бетоне при помощи дематериализации. После начертания активировал рунный круг путем вливания первой порции маны, затем поверх него восстановил штукатурку и краску. Оставшееся до полуночи время провел в медитации, накапливая и сливая ману в рунный круг. И таки накопил нужное для Фиделиуса количество маны. Полчаса времени у меня ушло на наложение сложнейшего заклинания сокрытия с запитыванием от рунного круга, хотя у магически сильного мастера чар это бы заняло всего несколько минут. Фиделиус требует сделать одного человека хранителем, который единственный будет знать, где находится скрываемое чарами и сможет дать доступ к этому месту. Один раз, рассказав человеку, либо же передав бумажку, написанную рукой хранителя с адресом места, указанным во время наложения заклинания. Но кроме хранителя никто не может рассказать о месте нахождения скрываемого пространства, но не тот, кому хранитель это поведал. Поэтому, лучше не писать адрес на бумажке, поскольку она может попасть в руки врагам. Естественно, хранителем Фиделиуса сделал сам себя. После наложения столь сложных чар и продолжительного пропускания через себя большого количества маны чувствовал себя ужасно. Хотелось упасть и никуда больше не выходить, но уже сейчас должна прийти мать и ее следует встретить в подъезде, а то она удивится, не найдя своего жилья. Хотел накачать себя праной, но с прискорбием выяснил, что перенапрягся настолько, что больше не могу использовать магию. С трудом поднялся и по стеночке вышел в подъезд, где спустился на половину лестничного пролета и прислонился к подоконнику. Из окна увидел, что внизу у подъезда стоит силуэт, внешне напоминающий Мэри. Блин, похоже, она забыла, где живет. Фиделиус-то подействовал. Окно не могу открыть, придется спускаться вниз. Кое-как, как старый дед, доковылял до первого этажа. Выходя из подъезда, я окликнул миссис Стэнфорд. «Мам, привет!» «Ой, сынок, здравствуй!» Мэри кинулась меня обнимать. «Как думаешь, амнезия не заразна?» «Я, кажется, забыла, где мы живем. Пойдем, я тебя провожу». «Ой, сынок, что с тобой?» Взволнованно спросила Мэри, увидев, как я выгляжу. «Ты не заболел? Я самый больной в мире человек». Делаю драматическую паузу. «Ну что ты стоишь? Ты же обещала быть мне родной матерью. Ты еще помнишь детские книжки?» С улыбкой произнесла Мэри. «Я же читала тебе Карлсона очень давно, лет 10 назад, но ты действительно выглядишь неважно». Мэри подхватила меня под руку и, опираясь на нее, мы не спеша стали подниматься на третий этаж. «Джон, может вызвать скорую?» Взволнованно спросила Мэри. «Не стоит, у меня обычное магическое истощение. Скорая ничем не поможет. Магическое?» Удивленно спросила Мэри. «Ага, ты же не думала, что чудеса можно сотворить просто так, ничего за это не заплатив. И что же такого чудесного ты сотворил, что сейчас напоминаешь полутруп?» Сурово спросила Мэри. «Скрыл наше жилье от злых людей, обладающих сверхспособностями, как, в принципе, и от всех остальных. Так что если захочешь привести кого-нибудь в гости, можешь забыть об этом, никто нашей квартиры не найдет». «Но зачем?» спросила миссис Стэнфорд. Тут до нее кое-что дошло, и она удивленно спросила. «Так это ты своей силой сделал что-то, из-за чего я забыла, где живу?» «Ага», кивнул я. Когда мы оказались на нужном этаже, я озвучил пароль. «Улица Милых Котиков, 37. Это нереальный адрес, но никто не говорил, что адрес жилища, которое скрыто Фиделиусом, должен быть настоящим. В данном случае адрес выступает в качестве пароля, получив который от хранителя, получаешь знание нахождения скрываемого пространства». Скрываемая до этого момента дверь стала видна Мэри. «Что это было?» Выпучив глаза, Мэри пощупала дверь. «Я уверена, что ее тут только что не было. Невероятно, это то самое, о чем ты говорил». «Ага, но, Джонни, зачем?» Удивление Мэри зашкаливало, но при этом она не забывала о моей едва передвигающейся тушке, которую затащила в квартиру, после доволокла до кровати. «Итак, я тебя внимательно слушаю». Грозно нахмурившись и уперев руки в бока, нависла надо мной она. «Ну, тут такое дело. Ты лучше присядь, чтобы не упасть», указываю глазами на стул. Дождавшись, когда женщина присядет, решаю рассказать часть правды. «Понимаешь, после школы я пошел на реку. Там на меня напали бандиты, которые оказались из тех самых людей, обладающих суперспособностями. Они попросту хотели кого-нибудь изнасиловать, и им не принципиально, кого, я же был единственным, кто решился в такую погоду пойти к реке». На этом моменте Мэри охнула, и, прикрыв руками рот, с ужасом уставилась на меня. Я же продолжил. «Но они просчитались, поскольку я уже не совсем обычный человек, и тоже кое-что могу, вот и сумел дать им отпор. В итоге серьезно ранил двоих, но им на помощь пришли еще дружки из банды. Мне пришлось убежать. Думаю, бандиты будут мстить мне за ранение, а поскольку я был одет в школьную форму государственной школы, думаю, найти меня не составит труда. Поэтому при помощи силы я скрыл нашу квартиру, теперь тут нас никто не найдет, но остается несколько проблем. Надо срочно позвонить в полицию, заявила Мэри и вскочила со стула. Вот это первая проблема. Ни в коем случае нельзя вмешивать в полицию. Или ты думаешь, преступники, способные брать людей под контроль и стирать память, постесняются взять под контроль главного полицейского? В таком случае, позвонив в полицию, ты сделаешь доброе дело, но не нам, а бандитам. Никаких Бобби. Блин, похоже, зря раскрыл карты, я же сейчас полностью пуст и не могу использовать магию. Но что же делать? Взволнованно спросила Мэри. Нельзя оставлять это просто так. А что мы можем сделать? Мы как звери против вооруженного охотника, единственный способ выжить, спрятаться так, чтобы охотник не обнаружил. А полиция в данном случае тот же самый зверь, только если мы травоядные, то они хищники. Какие бы когти и зубы не были у хищника, человек с ружьем всегда победит. Какой ужас творится, тихо произнесла Мэри. Но почему правительство ничего не делает? Они же должны знать об этом. Они знают. Думаю, они активно эксплуатируют одаренных людей, только от простых людей это скрывается. А вот таким маргиналам иногда позволяют творить беспредел, поскольку ничего не могут поделать, а нам вешают лапшу на уши про подрыв газа, атаки террористов и прочую ерунду. Я же тебе уже говорил, что имел крайне неприятную беседу с представителями спецслужб. Скажи, Джон, доктора так и не поняли причину твоей болезни. Задумчиво протянула Мэри. Может ли быть такое? Я тебя понял. Знаешь, у меня было время подумать над этим и пришел к выводу, что скорее всего попал под шальное заклинание во время разборки магов, находящихся под невидимостью. Они и такое могут? Удивленно спросила Мэри. Я думала, невидимость – это всего лишь сказки. На самом деле, это вполне реально. В Китае сейчас идет разработка невидимой ткани, причем это не секретная разработка, а вполне официальная научная работа, и у них уже есть кое-какие подвижки на этом фронте. Если при помощи технологий лет через 20-30 можно сделать плащ-невидимку, то почему нельзя сделать то же самое при помощи сверхспособностей? Но ты сказал, маги. Собеседница вопросительно взглянула на меня. Маги, шаманы, псионики, экстрасенсы, все это люди со сверхспособностями и они живут рядом с нами. А ты знаешь кого-нибудь среди знакомых? С интересом спросила Мэри. А тебе зачем? Просто интересно, вдруг рядом живут еще такие люди, а я не знаю об этом. Мэри пожала плечами и с интересом посмотрела на меня, ожидая ответа. Помнишь мою одноклассницу из младшей школы, Гермиону Гринджер, дочь стоматологов? Стоматологи Гринджер. Конечно, я же у них всегда лечу зубы. Тут у Мэри расширились глаза. Она поняла. Неужели их дочь? Увидев, как я улыбнулся и слегка кивнул в ответ, она изумленно воскликнула. Не может быть. И кто она? Какими способностями обладает? Обычная ведьма. Сейчас Гермиона учится в школе для магов в Шотландии. Ведьма? Спросила шокированная Мэри. Это та, которая летает на метле. Ага. Насколько знаю, на метлах их учат летать на первом курсе. И тут мне в голову пришла идея. Зачем дожидаться саму Гермиону? Ведь ее родители тоже должны знать о магическом мире, не могла же она им ничего не рассказать. А значит, у них можно выведать место торговли магическими вещами. И самое главное, они, скорее всего, обычные люди, либо же слабые маги, иначе не позволили бы вешать над своим жилищем следящие заклинания. И все же как нам быть? Спросила Мэри. Думаю, для начала ты завтра позвонишь в школу и скажешь, что я заболел. Я буду болеть примерно неделю. У тебя же выходные. Да, следующие 2 дня выходные, миссис Стэнфорд кивнула. В таком случае завтра и подумаем, как дальше жить. Возможно, придется переехать в другой город или сменить квартиру и школу. С деньгами проблем нет, я за последнее время немного заработал, используя свою силу. Что? Деньги? Удивленно спросила Мэри. Откуда? Джон, почему ты ничего не сказал мне? Во-первых, чтобы не расстраивать, ты бы подумала в первую очередь на криминал. Во-вторых, я же не имею права говорить обычным людям, не владеющим сверхспособностями, о чем-то подобном, вот и не рассказываю ничего. Но сейчас-то ты мне все рассказываешь, укоризненно произнесла собеседница. Сейчас особый случай, нашим жизням угрожает опасность, тут не до соблюдения законов. Один я могу скрыться от бандитов запросто, но не хочу, чтобы ты погибла, поэтому и рассказываю обо всем. Так, раз пошла такая пьянка, колись, откуда у тебя деньги? Чем таким сверхъестественным ты занимаешься? Это было сказано с таким нажимом, словно разговор шел с родной матерью. Я чуть не заплакал, вспомнив о ней. Хотя, нет, все же заплакал. Ох, сыночек, не плачь, Мэри обняла меня и стала утешать. Ты чего этого решил сопли распустить? Тяжелый день, у меня был печальным вид, а из груди вырвался усталый вздох. Нервы уже не выдерживают, а по поводу дохода сама не догадываешься. Если бы я знала, то не спрашивала, с напряжением глядя на меня, ответила Мэри. Скажи, мам, тебе сейчас тепло? Ну, да, кивнула миссис Стэнфорд с непонимающим видом. А почему тепло? Ты же сам установил ту штуку, которая греет от солнца, утвердительно сказала Мэри и кинула взгляд на воздуховод. Но сейчас же солнца нет, а она греет. Тебе не кажется это странным? Вот сейчас, когда ты об этом спросил, мне действительно показалось это странным. Миссис Стэнфорд нахмурилась. У нее на лбу появились складки. Она с укором посмотрела на меня. Вот. А это потому, что это техномагический артефакт, сделанный вот этими ручками. Продемонстрировал я свои руки. И они, артефакты, стоят денег. После того, как я очнулся, у меня иногда в голове всплывает информация, как сделать что-то такое или улучшить что-нибудь. Я за эти 2 месяца заработал 4000 фунтов. 4000. Мэри удивленно воскликнула и уставилась на меня, пожирая глазами, как невиданное чудо. Джонни, да я столько за полгода зарабатываю. И ты молчал об этом. И что ты собирался делать с деньгами? Вообще-то собрался копить на собственное жилье и обучение в колледже. Ты же не надеялась, что мы будем жить вместе до старости. Мне рано или поздно придется съехать. Лучше я съеду в собственный домик, чем в съемную комнату. Ох, Джон, ты стал таким взрослым. С умилительным выражением лица произнесла Мэри, но вопреки сказанному потрепала меня за щеку. Ты задумался над будущим, заботишься о своей матери. Я горжусь тобой, сын. Не то, что твой папаша, бросивший нас ради какой-то шмары. Тут дверца шкафа открылась под напором содержимого и оттуда выпала рваная одежда, в которой сегодня не повезло попасться на глаза колдунам. Ну что могу сказать, с каждым, наверное, бывает, что запихиваешь что-то по-быстрому в шкаф, а оно оттуда с грохотом вылетает. С другой стороны, может оно и хорошо, что бандитам попался именно я. Была бы на моем месте простая девчонка или парень, то все бы могло закончиться трупом, а как я понял, эти уроды одним человеком не собирались ограничиться. Мэри стала брать в руки вещи и рассматривать их. От этого занятия она побледнела. Так-так, даже не вздумай словить инфаркт или инсульт, я в ближайшее время не могу использовать силу и не хочу лишаться матери так быстро. Грозно прикрикнул я на женщину, чтобы вывести ее из этого состояния. Эй, Кремль вызывает Лондон, как слышите, прием. Какой кошмар, тихо прошептала миссис Стэнфорд. Джонни, милый, что же там происходило, что твои вещи превратились в эти лохмотья? Мэри старательно отводила взгляд от брюк, разорванных по шву. Да, кажется, Я зря упомянул в разговоре изнасилование. Похоже, в голове мадам Стэнфорд зародилась нездоровая идея насчет драки. Обычная перестрелка. Они стреляли в меня заклинаниями, я в них из пистолета. Пистолета. Мэри еще сильнее побледнела. Откуда у тебя пистолет? И где он? На письменном столе посмотри. Мэри подошла к письменному столу и взяла игрушечный пистолет, после чего начала вертеть его в руках. Но он же игрушечный. Удивилась она. Мэри, вертя пистолет, нечаянно наставила его на меня. Эй, женщина, осторожнее с оружием. Тебе разве никогда не говорили не наставлять на человека оружие, если не хочешь его убить? Так это что, не игрушка? Спросила Мэри, испуганно распахнув глаза. Она аккуратно положила пистолет на стол. Когда-то была игрушка, но я разобрал и переделал его под боевой, оставив лишь корпус. Жаль, что эту самоделку заклинило после нескольких выстрелов, но он сегодня спас мне жизнь. Но это же незаконно и опасно. Возмущению Мэри не было предела. Оружие детям не игрушки. Джонни, тебя же могут посадить в тюрьму. Мам, лучше быть живым в тюрьме, чем мертвым. Тем более, все предусмотрено. У этого пистолета стоит выдернуть одну деталь, и он вновь превратится в игрушку. Ни один эксперт не сможет доказать, что это оружие. Так что не беспокойся о подобных мелочах. Мда, это был трудный день, устало констатировала Мэри. Я должна выпить виски, иначе не переварю этого. Свет выключи, крикнул я вдогонку, поскольку сил вставать уже точно не было. Мэри выключила свет и ушла на кухню бухать. Я тут же уснул, словно кто-то нажал на рубильник с надписью «Спать». Глава 10. С утра Мэри позвонила в школу и сказала, что я заболел. В этот же день разобрал пистолет и выяснил причину неисправности, как и предполагал, в магазине заклинило пружину подачи пулек, поскольку вместо подачи шариков залезло сразу две пульки. Эту проблему решил исправить путем нанесения рун, ограничивающих область движения шариков, то есть подача боеприпасов будет производиться без подобных эксцессов. Но вначале лишь начертил рунную цепочку и накопительный рунный круг, а вырезал и активировал его, лишь когда смог пользоваться магией. До выходных я не мог пользоваться магией, восстанавливался после ритуала. Мэри позвонила на работу и взяла отгулы. Рыпаться куда-то в подобном состоянии было глупо, запасы еды у нас были как раз примерно на неделю. В общем, до выходных мы сидели дома. Мэри пыталась выведать у меня про сверхспособности, отшучивался и отговаривался тем, что чем меньше она знает, тем больше шансов на спокойную жизнь, аргументируя наличием телепатов, от которых обычным людям секретов не утаить. Чтобы быть в курсе дела, раскопал старые записи Джона и нашел телефоны одноклассников из младшей школы. Вечером первого дня созвонился с толстушкой-сплетницей Сэнди и выведал все сплетни, из которых большая часть была мусором. Девушка была рада вывалить на меня ворох информации, болтая по часу, и то от того, что вовремя клал трубку, выяснив ключевые моменты, иначе это могло бы продолжаться намного дольше. Всю неделю держал с ней связь, и единственное полезное в полученной информации было то, что никто посторонний в школу не приходил, никаких комиссий, мной никто не интересовался. Все же из сплетниц получаются замечательные шпионы, достаточно только внимательно слушать. Бездействие бандитов натолкнуло на размышления. Единственный напрашивающийся вывод, почему меня не стали искать, это то проклятие, которое я словил под конец боя. Скорее всего, у местных оно считается достаточно серьезным, чтобы быть уверенными в том, что пациент не выживет. В принципе, если бы не проведенный накануне ритуал, то я бы действительно погиб еще на чердаке и ничего не смог бы поделать с этим проклятием, так что, думаю, ничего удивительного в том, что ко мне потеряли интерес. Действительно, какой смысл тратить время и ресурсы, если уверен, что противник давно уже труп? После этого вздохнул с облегчением. Значит, не придется вновь ударяться в бега. А еще решилась проблема с легализацией наличности. В субботу 14 декабря у нас с Мэри состоялся разговор. «Джонни, что нам теперь делать?» – спросила Мэри с грустным лицом. «Жить, как и прежде», – с улыбкой ответил ей. «Все разрешилось просто замечательно». «В смысле?» – удивилась мадам Стэнфорд. «Ты же говорил, что теперь за нами будут охотиться бандиты. Разведка в школе донесла, что мною никто не интересовался. Мам, кое-что я тебе не рассказал, чтобы не расстраивать лишний раз. Видишь ли, когда те парни кидались заклинаниями, они попали в меня проклятием, но мне его удалось побороть. Бандиты, скорее всего, решили, что проклятие меня убило, поэтому не стали разыскивать труп. Джонни, что еще важного ты скрываешь от матери?» Нахмурив брови, грозно вопросила миссис Стэнфорд. «О, многое. Например, боги, ангелы и демоны на самом деле существуют. Инопланетяне тоже на самом деле существуют. А еще, параллельные миры – это не выдумка, а реальность, так же как и возможность путешествия в них. Простой человек может прожить до 1000 лет, если его просто раз в полгода хорошенько напитывать праной, то есть жизненной энергией. Какие еще тайны мироздания тебе раскрыть? Погоди, сын, я ничего не понимаю. То есть, боги реально существуют. Даже Иисус. Иисус. Скорее всего, он был аватарой бога Саваофа. А этот бог слишком крут, чтобы отвечать на молитвы верующих, так что молиться ему бесполезно. И вообще, быть верующим в конкретного бога вредно, как и вступать в контакты с демонами. Видишь ли, обычно души перерождаются путем межмирового механизма реинкарнации, тем самым душа с каждым перерождением становится сильнее и в теории может достигнуть силы бога. Верующие в богов на время выпадают из круга перерождений, их души вначале попадают в так называемый рай, то есть измерение, принадлежащее богу, которому при жизни молился разумный. Это измерение, несмотря на свою привлекательность, на самом деле является аналогом желудка бога, где сильные души тысячелетиями служат батарейками, вырабатывая энергию веры, а у слабых душ развеивают духовные оболочки, остается лишь ядро души, которое начинает круг перерождений заново. В общем, буддизм – правильная религия, поскольку проповедует перерождение. «Джонни, лучше ничего мне не рассказывай». Мэри схватилась за голову. «После твоих рассказов хочется напиться. Ты только что разрушил остатки моей веры». «Хорошо, не буду говорить, что примерно подобного эффекта и добивался. Мам, скажи, пожалуйста, а мы можем легализовать доходы? Например, если откроем счет в банке, не будет проблем с налоговой инспекцией». «Надо подумать». Мэри задумалась. «Я сейчас позвоню однокласснику, он сейчас работает адвокатом, и спрошу у него». Дальше она стала рассуждать вслух. «Хм, что же ему сказать? Скажи, что сын мастерит разные поделки, которые продает и интересуется, насколько это легально, надо ли платить налог и можно ли открывать счет в банке». После телефонного разговора Мэри с одноклассником. «Ну что сказал твой одноклассник?» «Спрашиваю я у женщины. Он рекомендует стать ирландцами», с задумчивым видом ответила она. «В смысле? Перекраситься в рыжий?» «А». Мэри вышла из задумчивого состояния. «Нет. Он сказал, что в Ирландии отсутствует налог на доход для людей творческих профессий, и если ты прилично зарабатываешь, то лучше переехать туда жить. Но придется купить там жилье, в общем, официально стать жителем Ирландии. А в нашем королевстве как с этим обстоит дело? У нас надо регистрироваться как человек творческой профессии, это сразу дает статус частного предпринимателя, и оплата налога проходит по подоходному налогу граждан категории Д. Мэри задумалась. Так, по цифрам, сколько же он там говорил? Кажется, до 3900 фунтов в год, ставка 20%, а при доходе более 20500 фунтов налоговая ставка 40%. С доходом до 25000, я забыла. Хотя, может, и перепутала что. Может, выше 4000 фунтов 20%. Да, нет, вроде до. Сколько? Я был шокирован от озвученной суммы. 40%. Да они там что, обалдели? Мама, мы просто обязаны стать ирландцами. Даже если придется перекраситься в рыжий и бить морды англичанам. Я собираюсь зарабатывать как минимум 4000 фунтов в месяц и не собираюсь дарить каким-то дядям в правительстве почти половину своих средств. Джон, в Ирландии не любят британцев. Думаю, мы будем выделяться не внешностью, поскольку то, что все ирландцы рыжие, это миф, акцент скажет о нас больше. Не думаю, что в Дублине будут особые проблемы, все же столица. Мы же не собираемся лезть в гальскую глушь. Даже не знаю, ответила Мэри. Не зря же множество британцев эмигрировали из Ирландии. У нас посудомойщицей работает ирландка, она рассказывала, что в Дублине диаспора британцев живет особняком, стараясь не высовываться со своей территории. Еще в ирландских школах сейчас идет замещение английского языка на ирландский. Пока во многих школах преподавание идет на двух языках, так что тебе, скорее всего, придется учить ирландский. Сынок, давай ты доучишься хотя бы этот год, а уже после этого вернемся к данному вопросу. Я тебя понял. В таком случае, думаю, мне стоит зарегистрироваться, как представителю творческой профессии, открыть банковский счет, который буду пополнять. Пусть эти кровопийцы вычитают свои налоги, зато мы будем уверены, что к нам вопросов об источнике дохода не возникнет. Отличная идея, Мэри обрадовалась подобному решению. Думаю, так мы и поступим. Вечером того же дня, то есть в тот день, когда вновь почувствовал магию, решил посмотреть, что творится в голове. Погрузился в медитацию и через некоторое время оказался в подсознании, которое слегка изменилось. Это был тот же самый библиотечный зал, но пропали книжные полки слева и справа, остался лишь стеллаж по центру, полностью заполненный книгами. С пола все книги были убраны, а Доппель, которого создал в первое посещение, неподвижно стоял по центру помещения. Изменились стены библиотеки. Если раньше они были точь-в-точь, как в районной библиотеке, то теперь они стали каменными и напоминают аскабанские. Странно, почему все книги лежат на полке, но воспоминания всплывают лишь по ассоциациям. Может, тут есть что-то по ментальной магии. «Ментальная магия», — произнес я громко и четко. Множество книг в разных местах засветились зеленым светом. Больше всего таких книг было на полках под буквами АЛ. Подошел к полке на букву А и стал брать в руки книги. Мне даже не надо было их читать, достаточно было взять книгу в руку, и в памяти всплывало множество воспоминаний. Таким образом изучил окклюменцию. Сел на стул и, используя новоприобретенные знания, стал мысленно касаться всех книг подряд. Те книги, которых коснулся, становились словно чище и ярче, а остальные были слегка покрыты пылью. В голове пробегали воспоминания. За один заход не удалось усвоить все воспоминания, но чувствовал, что один этот заход узнал гораздо больше, чем все время, что владею магией. Эти знания у меня уже есть, просто к ним не было выстроено нормальных ассоциативных цепочек. Кстати, тот Доппель, который остался в подсознании, оказывается, выступает неким подобием ментального конструкта, улучшающего и систематизирующего память почти до идеала, поэтому оставил его на месте. Новая информация ложится сразу с рядом ассоциаций и не приходится с ней возиться как со знаниями, полученными от аватара Архимага. Поскольку начал построение ассоциаций с буквы А, то выяснил об аватарах, и хотя знания были отрывочными, но, по крайней мере, понял, почему так случилось, что заполучил все эти знания. Тот светящийся шар, который атаковал меня, был магическим конструктом с аватаром Архимага, который был рассчитан на захват тела без души или как минимум не сопротивляющегося человека, находящегося в коме. Во время медитации моя душа покинула тело и магический конструкт, в который был запакован аватар, принял меня за тело без души, оттого и занял тушку. Оказывается, при практиках, в которых душа покидает тело, необходимо обязательно ставить астральную защиту как раз от всевозможных вселенцев. Теперь же, благодаря ритуалу, подарившему сопротивляемость, подобные вселенцы не страшны. Магический конструкт начал распаковку знаний, но не успел закончить с этим. Поскольку это был не полноценный аватар, а слабый магический конструкт, не рассчитанный на насильственный захват тела, а мои тело и душа были связаны, то даже с куцами силами удалось уничтожить агрессора. Вообще, у аватара имеется приказ в такой ситуации уничтожить данные и самоуничтожиться, но поскольку распаковка уже началась, то мне досталось много воспоминаний, но и много было потеряно или получено в обрывочном виде. Хорошо, что почти не досталось личных воспоминаний, зато получил много знаний по магии, к которым предстоит построить ассоциативные цепочки, а это значит как минимум пара недель подобных медитаций с погружением в подсознание. Отвлекшись на мысли о выживании, заработке, магии и развешивании лапши на уши Мэри, почти забыл о расставании с Венди. На самом деле на фоне маячащих на горизонте проблем расставание с девушкой терялось и казалось несущественным. Но неделя без секса в состоянии стресса, от которого меня резко отпустило после того, как пришел к мысли, что беда миновала, стала словно спусковая пружина. Организм взбунтовался и начал усиленно сигнализировать о продолжении рода. В голову приходили глупые мысли и множество фантазий эротического толка. Поскольку дома особо делать было нечего, то в основном смотрел телевизор. За эту неделю пересмотрел множество фильмов. Несколько фильмов стали словно спусковым крючком для эротических снов. Одно кино было про детский лагерь, где девочки-близняшки в детстве оказались разделены, одна жила в приюте, а другая в богатой семье, в итоге они поменялись местами. Другой фильм оказался про пейнтбол, где мужчины и девушки из крупной фирмы выехали на долгое время в лес играть в пейнтбол и пробирались друг к другу в лагерь, чтобы заняться сексом. В голове эти сюжеты причудливо переплелись, в итоге мне приснился сон, в котором я, переодевшись девочкой, иду в детский лагерь, живу в комнате девочек и по ночам занимаюсь с ними сексом, а они скрывают, что живут с парнем. Потом еще целый день преследовали фантазии на этот счет. И хотя разумом понимаю, что скорее всего в реальности все бы оказалось не столь радужно, меня бы раскололи в 5 секунд и приняли бы за представителя сексуальных меньшинств. Это как минимум, но где он, разум, когда в голову раз за разом бьют ударные дозы гормонов. В общем, остро осознал необходимость поиска новой девушки. Как бы себя ни убеждал, что расставание – полная ерунда, но боялся начинать отношения, подсознательно ожидая предательства. Тогда стал думать, как избежать подобного развития событий.